Я думаю, знаете, вот в последнее время, братья, так вот, если, ну, так вот смотреть, ну, образ вот этого мира или как вот такое направление газеты, там вот где на работу придешь, там где-то вот эти вот слухи, вот пытается, ну, кого-то очернить, там всю черноту, там, ну, все негативное. Я после работы захожу, у нас там магазинчик есть, ну, хлеб купить домой, и вот заходишь, а у них вот тут телевизор стоит, ну, и невольно, получается, ты слышишь все, и невольно раз взгляд упадет вот туда, ну, и там вот как я вот заметил, вот когда захожу, или там передача эта такая вот идет именно вот в такое время, там примерно такая, что разбирательство семейных драм там, и вот там вот сидят там, в общем, там жюри, или как его назвать, и в общем зал полный там людей, и вот все начинают там, один там, ну там муж, например, чернит там жену, она такая вот все, вот-вот, все-все, она наоборот его там, и я думаю, вот такое вот, оно иногда тоже в церковь перебирается, вот очернеть. И бывает где-то в домах, ну, как мы вчера или позавчера ли вот слышали, когда, ну, брат говорил, что, ну, служитель пришел домой, да, и его милый гость, дорогой, а там ребеночек выходит, говорит, ты что, говорит, там собрание снова затянул, да. Я думаю, вот в домах бывает, ну, сколько вот сейчас бывает, пришли домой, какие-то всю церковь по косточкам разобрали там где-то, кого-то, тот неправильно поступил, и всю вот эту вот черноту, и не только там вот что-то где-то закрыли, а все это вынести, и в таком вот свете вынести, что хуже прямо уже нету. У Бога почерк вот этой любви, она не так делает, она наоборот пытается все сокрыть, оно не так вот, чтобы всем рассказать, всем показать, какой негодный человек, она наоборот скрывает, и как вот она наоборот будет все это скрывать для того, чтобы не разгласить. Интересно еще, эта любовь Божья, она, ну, не просто она другим не будет разглашать о черноте, она где-то будет и не упрекать самого человека. Не будет, вот там, например, ну, кто-то плохо сделал, и, ну, и вот его сразу там вот выставить, так вот все сказать. Ну, я понимаю, братья, что всему свое место, где-то, как говорили, вот о долготерпении, да, что где-то что-то нужно и долготерпеть, а где-то и нельзя что-то долготерпеть. Вот, я в таком свете, что где-то любовь, она не всякая, ну, не все будет говорить там, вот ты почему так сделал. Помните, вот в Ветхом Завете, ну, как-то мне попалось, вот помните, когда Авраам сошел в Египет, и там сказал о Саре, о жене своей, что она сестра его. И когда, ну, там, помните, вся ситуация, фараон говорит, ну, Аврааму, что это, ну, вот ты сделал, так не делают, и он возвращается, ну, поднимается обратно в обетованную землю, ставит там жертвенник, или как возвращается к тому месту, где был жертвенник, призывает имя Бога, ну, снова, опять Бог с ним имеет общение, и интересно, Бог ему нигде не говорит, Авраам, а ты что? Ты что на меня это как вот, ну, ты почему так? Я же тебе не говорил идти, вот зачем ты так плохо поступил? Бог его нигде не упрекает. Или как когда к Авимелеху он пришел, там Авимелех, ну, высказывает, да, где-то и Бог через это Аврааму показывал, но сам Бог, он не стремился снова Аврааму напомнить, Авраам, а ты вот почему опять так вот обманул? Ты же помнишь, уже случай такой был, вот почему ты опять так поступаешь там, где-то укорить, у Бога не такой почерк. Когда в Новом Завете мы встречаем, Иисус Христос, ну, с учениками своими беседует, говорит, что все вы отрекетесь от меня в эту ночь. И Петр старается, ну, ну, защитить себя, говорит, Господи, если и все отрекутся, то не я. Вот. Ну, Христос ему говорит, Петр, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И действительно так и получилось. И кажется, вот Христос, когда воскрес, помните, в первый раз, когда Он пришел к ученикам Своим, когда двери дома были заперты, и вот когда Он предстал пред ними, они там рассуждали, двое из Емауса пришли и говорят, мы видели, вот, и вот Он говорит, узнали Его, там говорят, и мы где-то там видели, вот, и такие вот у них рассуждения идут, и Сам Христос явился перед ними. Я вот думаю, ну как бы мы поступили на месте Христа, мы бы явились, и мы бы как сказали? Мы бы как сказали? Ну, примерно так. Ну, я же вам говорил, да, что вы отрекетесь. Ну, все будет, как я. Вот, ну, или там Петру, Петр, ну, вот ты чего отрекся? Побоялся, что ли, да? Вот. А смотрим, Христос, у Него даже и намека нету где-то. Он им мир вам, начинает с ними беседовать, и нигде никакого упрека. Нигде там не говорит, там, ты, там, почему что-то. Ну, вот так, ну, нигде этого нету. Все это вот так как-то вот покрыл все, скрыл, на вид не поставил. Все покрыло это, но любовь Он любит, и Он не будет, ну, выговаривать там, ну, много. Я думаю, вот, ну, когда родители любят детей, они им много выговаривают, да? Вот, наверное, мама встанет с утра и говорит, я вам стираю, я вам там кормлю, там, ты почему там вот еще что-то? Да нет, родители не так действуют, да? Они могли бы много что сказать, но обычно оно не так поступает. И Христос, Он тоже вот так вот в своей жизни, Он, ну, не так, что вот Он выставлял все на вид. В семьях бывает тоже, ну, где-то слышал, бывает муж жену упрекает. В Писании написано, и встает муж, и, ну как, хвалит ее, да, а бывает где-то в каком-то, ну вот мы слышали, вот тоже этот пример, ну, когда с трагическим исходом, когда муж погиб в шахте, да, а вот встать, упрекнуть, почему ты там мне не приготовила, там, она ему, а ты, вот, ну, зарабатываешь, чтобы тебя кормить, там, или еще что-то, можно каждого упрекать, да. А вот любовь, она не так, она не будет упрекать, она будет все это покрывать. Да, недостатки какие-то есть, но зачем я буду это выговаривать? Зачем это, ну, какую-то боль причинять? Зачем все это? Но любовь, она так не будет поступать. Интересно, когда Давид, вот о Сауле, он тоже скрывал о нем, хотя мог много что рассказать о нем худого. Но помните, когда уже Саул погиб, он не то что, ну и не только, ну как-то у него отношения не было злого, и он даже говорит, песню пишет, говорит, не рассказывайте в Гефе, ну как пали сильные Израили, вы помните, да? То есть все это скрыть, не рассказать, как оно все это, ну вот получилось, а хотя мог много что-то вот рассказать, Саула мог бы тоже поупрекать, да, когда там, ну отрезал его кусочек одежды, вышел бы там и мог бы тоже упрекать, я тебе вот столько добра сделал, ты что на меня там вот, ну что имеешь там, и выговаривать. Ну, не делает так. Любовь, она так не поступает. Еще любовь, она, ну, можно сказать, она все покрывает. Все она так вот покрывает, это как прощение. Оно, ну, прощает, покрыть. Оно еще такое вот значение простить. И я такое вот значение прочитал, или толкование, как что на Голгофском кресте Бог как бы покрыл все человечество, покрыл грех всего человечества, но вот смертью Иисуса Христа покрыл это все. Теперь ради Христа, ну, каждый человек может получить прощение, и Бог его грехи не будет вспоминать, а написано, ну, бросит за хребет, и оттуда он уже не будет доставать, да? Это бросит и уже не воспомянет больше. Это такое вот, ну, любовь Божья, вот, на Голгофском, ну, кресте. Если мы читаем книгу Царств, там мы находим, ну, грех Давида с Версавией, да, Соломон мы находим, что, ну, строит там капища. А если читаем книгу Паралипоменон, то мы про Давида не находим такие ситуации, да, где-то больше положительного о нем, о Соломоне тоже его жизнь заканчивается. И я когда читал, тоже удивительно, где-то вообще нигде не сказано в книге Паралипоменон, что Соломон в конце жизни, ну, развратился, сделал капище, нигде этого не сказано. Я читал Или слышал такое мнение, что книга «Царств» – это как все было, а книга «Паралипоменон» – это повторение, как Бог на все это смотрит. Я думаю, вот Бог, Он смотрит вот так, Он многое все покрывает. В Новом Завете мы, например, читаем в книге «Евреям», ну, например, про Сару. «Верую, Сара, помните, там вот получила силу для принятия семени и не по времени родила». Там. Но окажется, как она верую, можно было бы сказать, усомнилась, рассмеялась, а Бог почему-то это скрыл. Если там смотреть дальше, Павел говорит, что мне еще сказать, не достает мне времени сказать о Гедеоне и Ефае, о Самсоне. Если так вот задуматься о Самсоне, вот порой, ну какие проповеди слышим? Или какие размышления? Вот Самсон пал, там вот где-то, ну вот где у него какие-то ошибки были. Ну, в основном, вот как-то, если ну, в своей памяти, вот если копошиться, то у меня в основном вот, вот такие, но вспоминания о Самсоне. А если посмотреть в Новом Завете, Самсон, он как герой веры, и о нем ничего вроде бы как и плохого не сказано. Вот Божья любовь, она покрывает, и она где-то, если человек раскаялся, уже где-то, ну, все, он понял, осознал свою ошибку, все, любовь, она уже не вспоминает это, она не будет это все выносить. Бывает, знаете, как вот ну, в церквях иногда один брат как-то говорил с одной сестрой, по-моему, вот встретился, и сестра стала ему выговаривать, какая-то обида у него была, и она стала выговаривать, ну, говорит, уже лет, ну, говорит, почти жизнь уже прошла, а чуть ли не с самого детства, все ошибки, все-все, и все перечисляет, все это поднимает, и все, и когда было, уже и давно прошло это, но все равно поднимает. И знаете, вот иногда бывает тоже, ну, кто-то, ну, какие-то ошибки будет долго помнить, не сможет их забыть, он будет об них говорить, он будет о них, ну, хотя бы в его сердце не будут жить. А любовь Божия, вот эта агапа, она все это, ну, как бы хоронит. Если человек раскаялся, если, ну, человек все уже изменилось, ну, все, она не будет это вспоминать, поднимать. Я думаю, вот хорошо, когда у нас эта любовь тоже вот есть, когда мы все это можем покрыть, как, никаких обид, да, никакого там негодования, раздражения нету, а все это покрыто любовью, да. И я думаю, вот еще оно сносить, вот сколько Иисус Христос сносил учеников своих, да, сколько он их носил, эта любовь Божия, она, ну, готова все это сносить. Вот бывает родители, ну, как сносят, ну, когда, ну, более старшие, ну, дети, когда родителям говорят, вы меня не любите, ну, у кого брать, у братьев старшие дети, может быть, кто-то встречал вот это, когда дети, ну, вроде бы родители все для них делали, а детям, ну, могут сказать, вы нас, ну, не любите. Я думаю, как бывает, ну, трудно для родителей все это покрыть, да, но все-таки покрывают, сносят, все это переносят, но это мы еще будем об этом говорить, но все это покрывают любовью, да, хотя могли бы все остановить, все, ты мне больше не дочь, ты мне больше не сын, хотя бывает где-то это, но а в основном родители все это покрывают, все это, ну, так вот, любовь. Другая сторона – это вот Божьей любви. Для меня вопрос очень стал. Я и спрашивал, и ну, где-то и толкования разные слышал, вот, и переводы различные. Вот это вот вера. Любовь всему верит. С одной стороны посмотреть, но вот любовь всему верит. В греческом переводе там во все верит. Вот, ну, так вот стоит. Это слово «верит» такое вот значение имеет «доверие». Вот, ну, вот по этому греческому ключу посмотрел, ну, как «доверие» идет. И мне вот такие вот вопросы были интересны. Вот где вот в Боге встречается вот это вот доверие, вот эта вера? Вот, и разные слышал где-то, и, ну, и по одному, и по другому. И для меня, ну, с одной стороны, я в тупик встал. Ну, где это вот в Боге открывается, где вот эта вот вера, как эта вот любовь, ну, всему верит. Конечно, понимаем, что, ну, место такое есть, тоже с братьями рассуждали, что глупые верят всякому слову, да? Но это понятно, что любовь это не такая, вот, пошел я на базар, и там люди стоят, и вот говорят, вот вам, вот вы выиграли там вот сейчас квартиру, вот все, вот вам нужно только вот это, вот, ну, понятно, что ж я, ну, не буду верить-то в это, да, или там скажут это, звонят иногда по телефону, вот, и говорят, знаете, что у вас там как-то, у родственника там беда какая-то случилась там, вот что-то вам нужно такую-то сумму денег срочно перевести там. Но мы же об это не верим, да? Но кажется, любовь она ж верит, ну, надо перевести деньги, сколько просят, да? Да, это обман. Нас любовь, она и не призывает христианина верить лжи, она не к этому зовет. Вот. Мне тоже недавно пришла на телефон смс-сообщение. Вот. И такое смс-сообщение. Ваша банковская карточка пытались взломать, вот, она заблокирована. Чтобы ее разблокировать, вот, позвоните по такому телефону. Я думаю, у меня ее никогда не было, карточки, так как ее можно взломать-то у вас? Вот. Но поэтому есть вот это все. И бывает, кто-то на это, ну, как-то клюет, там, и много бывает людей, ну, которые на это клюют. Конечно, Бог нас к этому не призывает. Но и для меня интересно стало, ну, как это вот, ну, понять. Любовь всему верит. Ну, с одной стороны, посмотреть, вот, и наша любовь, как она должна, ну, вот, отображаться. И бывает у нас, ну, действительно много вопросов, верить, не верить здесь, да. Я думаю, братья, ну, будут дополнять еще вот где-то рассуждения. Ну, я в таком вот свете посмотрел, это как, ну, как доверие, только вот как доверие, доверять. И думаю, любовь, она действительно строит вот эти доверительные отношения, ну, во-первых, с Богом, с ближними нашими, доверительные, ну, отношения, о чем хотелось немножко тоже поразмышлять. Вообще, одна сторона... Так вот смотрел, тоже где-то читал. Некоторые считают, что здесь, ну, такое мнение, что это любовь, это доверие к самому Богу. Самому Богу, ну, где-то, да, я понимаю, что если любовь к Богу, мы Ему верим. Мы верим, Бог сказал, что, ну, говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, да. И мы же это верою понимаем, принимаем, да. Мы любим Бога, и мы верою это принимаем в отношении Бога. Если посмотреть в жизни Иисуса Христа, Иисус Христос тоже своему Отцу Небесному доверял. Он любил Отца, и Он Ему всю жизнь свою доверял. Он, ну, готов был, ну, идти таким путем, который Бог ему, ну, определил, и он готов был этим путем идти. Например, помните, когда он в пустыне и уже взалкал на протяжении 40 дней, ну, не ел, ну, не пил, в посте находился, и вот дьявол к нему приступил и говорит: если ты Сын Божий, скажи, чтобы сии камни сделались хлебами. Ну, если ты Сын Божий, если Отец о тебе заботится, ну, кажется, ну, вот здесь на что? Вот недоверие. Помните, когда в Едемском саду вот для человека было такое искушение: не доверяйте, ну, Богу, Он, ну, ну, что-то у вас не предусматривает о вас, ну, вот Он о тебе не заботится, уже столько времени у тебя хлеба нету, вот попроси, чтобы были эти, ну, камни хлебами покушаешь. Нет, Христос доверял Отцу: будет свое время, покушаю, ну, написано, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, то есть буду волю Божию исполнять. Если Бог, Отец мой, усматривает, что мне пока без хлеба быть, но буду так, значит, вот жить. Я думаю, вот любовь, она где-то вот, когда любовь теряется, вот, ну, получается вот это недоверие. Например, помните, ну, как вот в Едемском саде, когда дьявол подошел к человеку и к Еве и сказал: нет, вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот думаю, он там еще на какую вот нотку нажал. Ева, она переключила внимание с Бога на себя. Мы говорили, что любовь, она не ищет своего. А у Евы здесь, с одной стороны, тоже переключилась на себя. Она увидела дерево прекрасно на вид. И вожделенно, потому что дает знания. И я думаю, может быть, она стала представлять сама в себе, как и мне будет хорошо. А думаю, вот любовь к Богу нет. Отец, ну, Бог, Он не так говорил. Я буду, ну, лучше по-божьему поступать. Где-то вот это была нарушена любовь, и, ну, и согрешила. И думаю, в нашей жизни тоже бывает где-то многого непонятного, много трудностей. Вот где-то, ну, вот как, ну, вот этот и мальчик Кирилл пропал. Я вот представляю, вот, ну, в жизни, ну, каждого из нас, ну, если бы вот такое вот произошло, какие бы у нас вопросы были к Богу? У нас иногда, ну, что-то произойдет в жизни, и мы начинаем спрашивать: Господи, ну, почему? Ну, за что? Зачем? Ну, что такое вот происходит, да? И бывают у кого-то вопросы, а кто-то не может это уже стерпеть, не может довериться, не может Богу, но следовать за Богом уже нет, я не понимаю, все, Бог меня не любит, еще там что-то. Нет, любовь, она будет доверять. Отец лучше знает, что для меня нужно. Я думаю, одна сторона – это любовь к Богу, это доверие. Доверие. Бог ведет меня именно тем путем, которым и надо мне идти. Он посылает в моей жизни то, что мне необходимо. Это доверие. Если я люблю Бога, то я буду вот это все верить. Что-то Бог во мне, ну, в моей жизни послал, верой я буду принимать, доверять. Это от Бога, это Бог, ну, так усмотрел. Вообще такое выражение есть. Прочитал некоторые выражения, вот тоже о вере. Ненависть верит наихудшему, а любовь наилучшему. Тоже такое выражение, высказывание. Вот Володя сейчас говорил: не мыслит зла. Вот где-то вот эта вот вера, она тоже неверие, вот как написано, ненависть, она, ну, все видит в наихудшем свете. А любовь, она все в наилучшем. Вот. Помните, книжники и фарисеи, но они не имели вот этой любви, и они на всех смотрели действительно подозрительно. У них не было доверия к кому-то там. Вот что-то вот правильно, неправильно. Нет, никакого доверия нету. Даже в Христе они находили. Христос исцелил, сразу какое-то вот подозрение, подозрительное такое. Ну, что-то у него не так. Так, субботу нарушил, все. Этот человек не от Бога. И он исцеляет силою князя бесовского. Везде подозрения. Книжники и фарисеи не имели любви. Еще одно такое высказывание есть. Любовь верит всему в пределах Божьей праведности и милосердной воли. Любовь защищает, верит, надеется и терпит то, что другие отвергают. Вот доверительное отношение, так вот посмотрел в Писание, ну, в отношение к людям, если посмотреть. Вот Иисус Христос, ну, где-то вот доверие, но посмотреть в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 15 стихом, Он говорит ученикам Своим: «Я передал вам все, что слышал от Отца Моего». Но оно такое вот доверительное: «Все передал, я вам открыл все». Ну, как все, что у меня на сердце было, я вам все открыл. Это доверительное такое, ну, общение или взаимоотношения с учениками своими. Он любил их, и Он доверял им. Доверял Он свое сердце, мог им доверить. Он мог им доверить свои переживания, свои планы. Все Он им мог доверить. Это любовь. Я думаю, вот хорошо, когда, ну, тоже, ну, есть такие вот, ну, у нас доверие. Когда мы вот, ну, в церкви строится вот это на любви, да, вот отношение, Бог хочет, чтобы построено, и это доверие у нас, да, доверие, когда мы, ну, можем, ну, где-то, ну, доверять церкви, конечно, есть, ну, где-то, ну, не все можно доверить всем, да, там где-то, например, вопросы исповедания, конечно, но не то, что вот всей церкви начал там исповедовать, конечно, не это, хотя где-то и вот это вот доверие к служителям, это, ну, тоже это на любви сосредоточено. Слышал, в одной церкви было очищение, и перед очищением там одна сестра, ну, как есть сестры, они, не главенствующие, а как вот, ну, такие вот вес какой-то имеет, так вот, ну, что-то. И вот сестра в остальном, вот вокруг нее вот сидят, она говорит, вот очищение будет, смотрите, вы все не говорите, говорит, вы все, все не говорите, это же говорит, это, ну, нас подлучает здесь, и вот, говорит, вы все, вот все не говорите. Ну, а немощные сидят, и действительно, не все надо говорить. Вот чё, о чем можно говорить? Вот это можно сказать, а вот это нельзя говорить там. Все. И бывает вот это, ну, уже отношение не по любви получается, да, недоверительное какое-то. Вот тоже вот в семье муж и жена, когда они на любви строят, у них доверие друг к другу, да? Муж жене доверяет, жена мужу доверяет, они искренние беседы имеют какие-то друг с другом, это на любви построено. Я думаю, вот Бог, Он хочет, чтобы тоже вот такое вот доверчивое отношение, любовь, она была, мы могли, ну, доверяться церкви, там где-то, ну, рассуждения различные, какие-то вопросы. В Бытие, во 2 главе 19 стихом написано, Бог привел к человеку всех животных, чтобы видеть, как он назовет их. И как он назовет, чтобы так и было имя, ну, всякому животному. Тоже какие-то вот отношения на любви строят. Ну, такое вот доверие, ну, как ты назовешь, так и будет. А мне кажется, вот кто бы, ну, лучше назвал животных, человек или Бог? Ну, мне кажется, конечно, Бог бы, да, назвал. Но а он человеку доверил, и как человек назвал, так оно и есть. А помните, в Новом Завете Иисус Христос говорит, что вы свяжете на земле, то связано будет на небесах, и что разрешите на земле, то разрешено будет на небесах. Ну, конечно, Бог и руководит, и Дух Его Святой, но пребывает в церкви. Но интересно, что Бог считается с церковью, с решениями церкви, да? Вот, то есть, такое вот доверительное отношение с церковью, вот как церковь, вот как оно, ну, вот все будет, так оно, ну, так оно и будет, значит. Вот, ну, братья вчера делились за съезд, да, когда предстают братья, и, ну, съезд, братья им доверяют совершать служение, работу духовную в братстве, но это же тоже на любви построено, да. На любви построено, это на доверие, но если любит, то будет доверять, да. Я думаю, вот хорошо, когда у нас тоже вот есть вот эти вот доверительные отношения к церкви, вот, к братьям. И как-то бывает вот тоже вот эта вот любовь, она нарушается. Где-то все это, ну, где-то пренебрегается. Вот уже упоминали здесь, ну, об электронике, об интернете. И знаете, иногда вот так вот думаю, ну, где-то вот в братстве было так, ну, такое вот решение, что интернет только по разрешению, ну, по согласованию со служителями, да, вот, чтобы видео, всякое видео, оно, ну, в братстве, ну, запрещено, если только там где-то, ну, приедут какие-то родственники из-за границы, и вот они хотят, ну, ну, неверующие там, например, хотят, вот, чтобы, ну, свадьба там где-то, ну, своим неверующим родственникам, ну, и тоже по рассмотрению можно им позволить, чтобы они могли где-то на свадьбе, ну, вот, снимать. Ну, были такие решения. А посмотришь, как будто доверия нету. Кто-то в этот интернет лазит, и кажется, и говорят, нет, там ничего нету, да, братья там ничего не понимают, в нем надо разбираться, в нем надо учиться. И как получается, как не по любви. Братья сказали, нет, надо проверить что-то, вот как-то надо все-таки рассудить получше. Где-то, знаете, я вот за последние годы я ни у одного человека верующего видел на телефоне видео, и я не знаю, как уже вот, но снимают там, вот, поснимали там, как у них какое-то там мероприятие какое-то вот идет, да мы же не греховное снимаем, мы же вот все, а как решение, как все? Я думаю, вот Бог, Он на любви строил. Он строил вот как на доверие, будет вот это доверие. И Он в церкви это ставил, да. Апостолы решали какие-то вопросы, и все было вот так вот, все в любви, единодушие было. А как сейчас порой бывает, надо перепроверить, да это не так смотрят. Это, знаете, я думаю, это любовь потеряна где-то, где-то разрушена. Еще в Евангелии от Матфея, 26 глава, 37 стих, ну, там глава, в общем, когда Иисус Христос в Гефсимании, и Он трех учеников берет, чтобы они молились с Ним, помните? И вот когда Он пришел к ним после молитвы, смотрит, что они спящие, и Он Петру говорит: «Симон, так ли ты, ну, не мог бодрствовать час?» Говорит: «Встаньте, бодрствуйте, молитесь». Знаете, у меня мысли такие вот пришли, интересно, ну, он же уже был на горе Преображения, Петр спал, там не бодрствовали, вот пришел, опять спят, ну, не бодрствуют, и опять ему говорит, ну, кажется, это такой ненадежный вот человек, что, ну, с ним, ну, лучше ничего не иметь, да, что ему доверить? А интересно, когда Христос уже после воскресения явился Петру и говорит: «Симон, его не любишь ли ты меня?» Он ему, ну, как слышали, он ему говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, хотя и вот этой братской вот, ну, любовью». И Христос ему интересно говорит: «Паси агнцев моих». Доверяет какой-то труд. И можно так сказать: «Господи, да что ты доверяешь? Он тебя уже и один раз подвел, и второй раз, и третий раз подвел. Ну, что ты ему доверяешь?» Нет, любовь, она не так. Она будет доверять. Она будет, да, он сможет что-то. Она будет верить, у него получится. Он будет за него молиться. И он потом, или вернее, до этого и говорил: «Симон, ну, говорит, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он верит в Петра. У Петра получится. Да, у ангелов лучше получится и с благовестием. Они и, ну, там, и силу покажет, и чудеса покажет. Ну, Христос доверил своим ученикам, доверил вот этот труд, это вот отношение на доверие. Я думаю, как вот тоже порой у нас недостает вот этих доверительных отношений. Любовь всему верит, ну, или другими она доверяет, строит на доверии свои отношения. Я думаю, вот Бог, Он тоже в нашей жизни хочет, чтобы вот эти отношения наши братские, они строились на доверии, на любви, чтобы мы могли, ну, действительно любить друг друга, доверяя друг другу. Но еще одна сторона – любовь все переносит. Вообще, за Бога очень много можно сказать, что Он переносил. От первых, ну, страниц Писания, сколько Бог переносит сейчас, можно много об этом говорить. Я так вот хотел на две мысли, что Бог, Он переносит несправедливое отношение к Нему. Любовь переносит несправедливое отношение в отношении себя. В первом послании Петра мы читаем такое место, что Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Он не злословил, Он все это переносил, Он все это, ну, все это претерпел, Он все это перенес, да? Хотя мог и не перенести, сказать где-то довольно. Нет, Он все это перенес, несправедливое отношение к Нему. Если так вот в жизни посмотреть, сколько вот вообще Бог несправедливости терпел в своей жизни, да? Вот в Ветхом Завете мы тоже и в пустыне встречаем, ну сколько, ну, люди раздражали Его, да? Ну сколько вот несправедливости, Ему Бог бы мог уже все давно остановить, и Он где-то, ну, с Моисеем беседовал, и Ему говорил, ну, где-то, чтобы и Моисея побудить к определенным действиям, Он говорит: «Я истреблю этот народ». Конечно, Богу были переживания, чтобы не истребить. Он искал человека, который бы мог бы встать за этот народ, и находил это. Моисей вновь молился и молился за этот народ. Но интересно, сам Бог переносил этот народ. Сколько ему приходилось терпеть, сколько оскорблений. Вот у нас только в Писании, ну, некоторые, ну, оскорбления, да, вот написано. А я думаю, Бог, который знает все мысли человека, вот все мысли человека, и я думаю, вот сколько ему приходилось вот от этого народа терпеть, когда он знает все мысли человека, вот сколько против него, ну, произносили там вот этих, ну, всяких негодований, еще чего-то, ропота, а все это он вот приносил, и вроде бы несправедливо, я же вас вывел, есть такой гимн: «Слушай, народ мой, что тебе я сделал». Слышали такой вот гимн, да? «Я тебя вырвал из рук фараона, а ты мне смерти требовал упорно». Ну и там подобные слова. Но все это Христос переносил, да? Переносил здесь, на земле, когда был с учениками, Он сколько им, но открывал свое сердце переживаниям. уже последняя вечеря, когда он, ну, уже, можно сказать, прощается с ними, и он им дает наставление: «Сие творите в мое воспоминание», на себя взор определяет. Только сказал, а ученики между собой, кто бы из них был больше? Им как бы, ну, вроде бы равнодушны ко Христу. И можно сказать: все, надоели уже, не могу вас больше носить, сколько можно? А Христос все это переносит, переносит и переносит. В жизни и людей, любящих, тоже вот и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы тоже встречаем. Например, помните Авраам и Сара. Авраам, конечно, я понимаю, любил Сару. И помните, Сара ему однажды говорит: «В обиде моей ты виновен». Но кажется, ну кто виновен? Разве я? Ты же сама предложила. Да ты мне вот сказала. Ну какого-то, ну нету, перенес это все, да? А мог бы сказать: все, ты мне больше не жена. Вот как хочешь, живи, куда иди. Вот, а нет, где-то вот, ну, ничего не говорит, переносит. Помните, Моисей вот ходил с народом израильским, и сколько они его, ну, сколько они, вот, я вот если не, ну, в общем, я точную цифру не скажу, сколько они его хотели камнями побить. Но если вы вспомните, то не один раз они хотели его камнями побить, да? Но он все равно их носил, переживал, молился. И когда уже... готов был перейти в иной мир, он, ну, Бога просит за этот народ: «Господи, ну как они пойдут, без кого они? Но у них вождя не будет, поставь, Господи, поставь, который, ну, сможет их вести, вот терпеть их сможет». И Бог находит. Моисей их терпел, переносил их, но все это несправедливые отношения к себе. Я думаю, ну, родители, ну, как уже говорил, сколько бывает от детей своих несправедливости терпят, да? Когда, ну, там дети могут дверью хлопнуть, что-то сказать, вот, и такое вот несправедливое, и родители все это переносят. Почему? Да потому что любят, да? Я думаю, вот, а бывает у кого-то наоборот. Сколько бывает несправедливости, но что-то меня, но где-то ущемили, мое «я» где-то унизили, и все, у меня терпения не хватает, да что это такое там, и все, и шум, и как, ну вот брат и говорил, и всем трудно вокруг, вот, не может кто-то сносить, даже если где-то несправедливо ко мне отнеслись. А любовь, она будет все сносить, она будет все это претерпевать, она будет, ну, все это нести. Почему? Да потому что любит. Апостол Павел в послании к Коринфской церкви говорит такие слова: «Вот уже в третий раз готов я идти к вам, и охотно буду издерживать свое, вот, за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Одно еще из терпений – это готовность страдать, терпеть, но какие-то трудности переносить это все. Вот, любовь, она будет все переносить. Такое выражение, ну, тоже, ну, хорошее мне понравилось. Любовь готова любить, платить любую цену ради объекта любви. Готовы платить любую цену, все готовы переносить, любые страдания, трудности переносить, она готова. И мы смотрим, апостол Павел, вот, ну, подражая Богу, он тоже в своей жизни говорил, что я, ну, подражайте мне, как я Христу, и посмотрите, он говорит, для всех я сделался всем. И если он, ну, перечисляет, говорит, я многократно был в путешествиях, да, в постах, в молитвах, меня побивали, меня это все, но он говорит, все это я, но, говорят, но терплю ради избранных, да? Ну, я из нескольких мест так вот собрал несколько. Все он это претерпевал ради чего? Ради избранных. Почему? Да потому что их любил, и он готов был платить любую цену. Его побили камнями, вытащили за город, и интересно, ну, нужно было бы бежать из этого города, да? Апостол Павел встал, пошел опять в город, опять с братьями беседует, а потом пошел дальше. И опять он готов идти, ну, куда-то, ну, в страдания, в трудности. Почему? Потому что подражал Христу. А если смотреть самого Христа, он, ну, ну, большую цену платил. Для меня как-то интересно стало, когда Иисуса Христа распяли, и вот он висит на Голгофском кресте, а еще, когда его вели, помните, ну, возложили крест на некого Симона. Ну и такие вот предположения слышал, что Христос, Он уже в таком положении был, чтобы Он не умер, возложили крест на другого, но чтобы Его вот до этой казни все-таки довести. И я думаю, вот если бы Христа распяли, и мог бы Бог сразу же жизнь Его прекратить. Но распяли, все, от земли, поднят от земли, все, Он свою миссию исполнил, совершилось, все, конец вот жизни. А интересно, в продолжении нескольких часов висит там. И мне как-то запомнились одна, ну, размышления были у одного человека, и он по нескольким Евангелиям сопоставлял вот разбойников. В одном Евангелии написано «злодеи, повешенные вместе с ним, злословили его», а в другом Евангелии написано «один из них унимал». И у него такие вот предположения были, что, по-видимому, они их вели вместе, и вот они, вися на Голгофских, ну, вот этих крестах, они оба поносили, а потом второй, ну, как-то вот одумался, стал смотреть, что Христос, он ведет идет не так, как остальные, и как-то стал прислушиваться, задумываться, слышит возгласы людей, если ты Сын Божий, сойди со креста, и у него какое-то вот озарение пришло, и он стал теперь его защищать. Ну, знаете, мысль какая была, что Христос ждал где-то и вот этого вот человека, который рядом с ним терпел ради него. Может быть, до него это не один час доходило, это сознание, с кем он висит, но он это терпел. Ему нужно было еще поговорить с матерью, ну, с Марией, нужно было поговорить с Иоанном и сказать: «Жена, се сын твой, се матерь твоя», нужно было это все сказать, и все это он терпел, вот ради них еще, вися на этом кресте, это страдание, боль, почему? Да потому что любил. Слышал тоже такой один пример, что это в Англии было. Эта должность, я как понял, лорд-прокуратор, или как-то его называли, Оливер Климбер, может, кто-то слышал такое вот имя. Вот в его дни было такое вот событие, что он приговорил к смертной казни одного из солдат, ну, своих, приговорил, и уже должно совершаться вот эта вот казнь, а у этого солдата, ну, были обручены с одной девушкой, и вот эта девушка, она приходила и все умоляла, ну, вот этого, ну, губернатора, ну, лорда, вернее, чтобы он, ну, помиловал этого солдата, и он никак не соглашался, и все же приговор, и приговор гласил, что по звону вечернего колокола он должен быть казнен. И вот уже все, уже привели его на казнь, все, уже палач, все здесь. Ну, народ стоит, ждет, а казнь никак не происходит. Почему не происходит? Ну, колокол не звенит. Но для всех это, ну, переживание. Ну, а потом как получилось? Вот, получилось, что когда звонарь пришел, а там колокол городской, это очень приличный, там, ну, это, ну, тонны, наверное, весили эти колокола, ну, вот старые. Ну, вот эта девушка что сделала? Она забралась по веревке на язык этого колокола и... как повисло на нем. И когда вот этот звонарь дергал вот этот, ну, язык, а он увесистый был, она билась об эти стены, ее разбивал этот, ну, звона не было. Ну, и когда она уже, звонарь уже понял, что у него ничего не получится, вот она, ну, получилось у нее все-таки спуститься оттуда, хотя была, ну, с увечьями, и она пошла туда навстречу, и когда, ну, вот этому лорду сказали, что она свершила, он, ну, отменил казнь этого, ну, человека. И мне кажется, вот, ну, ну, почему она могла так сделать? Да потому что любовь. Любовь, она готова платить любую цену. И мне кажется, как порой вот не хватает вот этой любви, ну, вот переносить какие-то трудности, какой-то труд переносить, да, где-то, ну, если потрудиться, вот все, я уже устал, больше не могу, все, все, я больше уже не буду. И бывает, ну, где-то братья замечают, мало найти можно где-то тружеников, которые могли бы действительно жертвуя собой совершать какое-то служение. Почему? Да где-то любви вот это не достает. А любовь, она будет платить, она будет переносить, она будет, ну, ну, все платить, ну, лишь бы, ну, ну, вот этот вот объект любви ну вот так окружить этой любовью. И дал бы нам Бог вот быть, ну вот этой любовью, вот так наполненными. У меня все. Аминь.